что атмосфера конкуренции продолжалась и после работы, когда менеджеры и торговые представители собирались вместе, чтобы посмотреть, кто больше выпьет. Я понимал, что сплетни и выпивка — часть этого бизнеса, но это было не для меня. Начав здесь работать, я был серьезно настроен увеличить количество продаж и сделать деньги. Это не снискало мне славы в CMSC, но мои результаты произвели впечатление на ребят, которые набирали персонал Van Waters & Rogers, более успешного конкурента по продаже медицинского оборудования и товаров. И меня взяли туда на работу. Вскоре после того, как я начал карьеру в новой компании, я смог купить себе и Кристоферу билеты в Монро, Луизиану. Во время долгого нервного перелета из Сан-Франциско в Мемфис, а потом короткого рейса до Монро, когда Кристофер вел себя необычно тихо и сидел у меня на коленях, я вспоминал все унижения детства, когда Фредди Триплет говорил мне, что у меня не было ублюдочного папаши. Что я скажу своему биологическому отцу? По телефону я не стал спрашивать, почему он ни разу не позвонил и не попытался встретиться со мной, даже когда он сказал, что мои братья и сестры много слышали обо мне. Что я буду делать, если мне там не понравится, и я не захочу с ними общаться? Я не имел понятия, что меня ожидает, но момент истины наступил, когда я повел сына по трапу самолета и увидел его стоящего внизу. 6 футов 6 дюймов, 280 фунтов, черный как ночь. Деревенский парень, который всю жизнь прожил в Луизиане, возвышающийся надо мной, совсем не такой, каким я его себе представлял. Первое, что пришло мне в голову, ну что ж, не буду набрасываться на него с кулаками. В детстве я всегда воображал, что это будет первым, что я сделаю, когда увижу его. Он большой и сильный. Рядом с ним две его дочери, мои сводные сестры. Я, Кристофер и эта троица, мы все очень похожи. Томас Тернер выглядит как точная моя копия, вне всяких сомнений. Мне крайне неловко, но он чувствует себя уверенно. Это потому, как я выясняю позже, что подобная сцена повторяется раз за разом. Мои сестры рассказывают это как анекдот. Каждые 4 года появляется очередной сын. Они не задают вопросов. Достаточно просто посмотреть на них, увидеть фамильное сходство, открыть дверь и пустить их в дом. Даже имея за плечами научную карьеру, я все равно удивляюсь волшебству генетики. Мои сестры Дебора и Джанис и я выглядим как настоящие тройняшки. Когда мы приходим домой к Томасу и садимся поговорить, Дебора заявляет: «Знаешь, ты больше похож на папу, чем любая из нас. У тебя даже волосы на тыльной стороне ладони, как у папы». Я смеюсь. Невозможно поверить, что они так тщательно меня рассматривают. В течение следующих 4 дней я изучаю актерский состав, населяющий эту, совсем другую версию «Черных счастливых дней» по-луизиански. Из-за местной духоты и влажности ничего подобного я не испытывал даже на флоте в Орландо. Наша одежда выглядит так, будто ее только что вынули из стиральной машины. Потеют даже волосы и ногти.